Как Георг и рассчитывал, в Хемроде он был уже через 5 дней. Небольшой отряд двигался очень быстро. Преодолеть такое расстояние за столь малый срок дано далеко не каждому, даже при смене лошадей на постоялых дворах. Помимо прочего, всаднику нужно еще и самому обладать достаточной выносливостью. Это только кажется, что вся нагрузка на лошади человеку достается ничуть не меньше. Однако Георга мало заботило, насколько трудным окажется переход для него и его людей. У него была цель, и он к ней стремился с маниакальным упорством. Несмотря на то, что он выбрал стезю, исключающую возможность завести семью, свою мать он любил искренне и всем сердцем, а потому не мог отказать ей в той малости, которую клятвенно обещал. Всегда, в любой ситуации, что бы ни случилось, в день святой Аглаи он был подле матушки. И ничто не могло заставить его отказаться от этого долга. Даже при заключении контрактов он всегда старался подгадать так, чтобы иметь возможность с ней встретиться. Если на этот день выпадали обязательства по договору, то он оговаривал этот момент или предлагал всем катиться к дьяволу, если кого-то это не устраивало. Улица, на которую он вырос, встретила его обычной суетой, которую он наблюдал все детство и юность. Выросли его сверстники, ушли из жизни те, кто был в возрасте, подрастало новое поколение. Но время словно замерло. Глядя на детвору, суетящуюся на мостовой, он как будто наблюдал за самим собой со стороны. Да, дети другие, но игры все те же. Вон мальчишка с хитринкой в глазах подкрался к девчонке, дернул ее за косичку и с веселым смехом бросился на утек. Та с криком полным праведного гнева кинулась в погоню. Когда-то он также подшучивал над соседской девочкой Анной. Девочкой. Теперь это степенная женщина, мать 3 сорванцов и дочурки. Вообще, этот квартал отличался обилием детей и низкой смертностью среди них. Многие связывали это с матушкой Аглаей. Может и так, да вот Георг не помнит, чтобы она кого-то из детей лечила. Разве что возилась с ними постоянно. Мальчишка оказался не промах. Когда обиженная девочка его почти нагнала, он резко остановился и, ловко увернувшись, побежал в другую сторону. Ей только и оставалось кричать ему вслед, грозя карами, которые его ждут, когда он попадется ей в руки. А вот и трактир, где вырос Георг. Ага. Громила Грегор все так же стоит, подперев могучим плечом дверной косяк. Дело близится к вечеру. Скоро подтянется народ, чтобы пропустить кружечку пива. Для парня вот-вот начнется самая работа. Матушки, скорее всего, нет. Она не любила бражничающих. Хотя и не пеняла никому. Вместо этого она предпочитала гулять по окрестностям. Адам, хозяин заведения, появился на крыльце, вытирая руки белоснежным передником. Странный трактирщик, давший обет заботиться о матушке Аглае. Точнее, принявший его от своего родителя. И не менее странный трактир. В отличие от своих коллег, Адам никогда не позволит себе разгуливать в засаленном фартуке, всегда опрятен. А что прикажете делать, если при всем честном народе можно получить нарекание от матушки Аглаи? Будешь стоять и шмыгать носом, словно нашкодивший постреленок. И в трактире у него особо пображничать не получится. Это не нравится матушке Аглае. Жалко бедолагу, но ведь и жаловаться ему грех. Хоть больших заработков и нет, но на вполне приличную жизнь денег хватает. С приездом, Георг. Здравствуй, Адам. Привет, дружище. Это уже к Грегору. Молодой сотник от души приложился ладонью о крутое плечо. Тот тоже не остался в долгу. Матушка дома? Нет ее. Гуляет где-то. Но ты не волнуйся. Тебя она почувствует почище любого больного. Скоро будет. И впрямь так вышло. Георг и его парни едва успели осушить по кружке пива, как появилась Аглая. Стремительно войдя в зал, заставив при этом отшатнуться в сторону выходившего плотника, проживавшего по соседству, она тут же направилась к столу, за которым сидел сын. «Матушка!» – он тут же бухнулся перед ней на колени. «Сыночек, приехал, опять пил». «Матушка, я только кружку пива, чтоб жажду утолить». «Ох, стыдоба! Ведь знал же, и все равно не удержался. Вот и получи выволочку на глазах у подчиненных». Но, как видно, тех проинструктировал старший десятник, парни вели себя, как ни в чем не бывало. Хотя трое все же отвели глаза и что-то усиленно рассматривают на стене. Один даже ковыряется в ней. Сложно совладать с собой, даже несмотря на предупреждение. Вот и предпочли отвернуться. «Жажду можно и водой утолить. От вина только беды. А я Рэма видела». В обычной для себя манере внезапно сменила она тему. «Он обещал завтра меня навестить. Совсем от рук отбился мальчик. Не приходит, с нами не гуляет. Знаешь, очень многие с нами гулять не хотят. А может, они родителям помогают, а я тут обижаюсь. Нужно будет обязательно разузнать. Потом. Обязательно». «Ну да как ей объяснишь, что все те детки уже выросли и сами стали родителями, загруженными совсем не детскими проблемами? Им давно не до гуляний. Нужно содержать семьи, растить детей». Едва Георг подумал об этом, в груди что-то шевельнулось. Но он отогнал не успевшую полностью сформироваться мысль. Он выбрал свою стезю, когда решил связать себя воинским делом. Ничего другого он просто не умеет. Так что семья не для него. Лишь одно желание неотступно преследует – пережить матушку, потому как если иначе выйдет, она умрет от горя. Ну да, деток у нее вокруг много, вот только его она всегда выделяла. Кровиночка ведь. Пощебетала и подалась на улицу. А что такого? Вот он, сынок, жив и здоров. Правда, пиво выпил. Но, похоже, она об этом уже позабыла. Пошла прогуляться, не сидится ей в душном помещении. Георг устроился в углу зала, переговариваясь то с одним, то с другим знакомцем, что подсаживались к нему. С ними он когда-то рос, устраивал детские забавы и шалости. Одной гурьбой хаживали вслед за матушкой, внимательно слушая ее рассказы, а рассказывала она много. Он даже затруднялся сказать, сколько она знает всяких баллад, сказок, легенд и притч. Было подспудное чувство, что многое она просто сочиняет, буквально на ходу. И в эти мгновенья она ничуть не походила на умалишенную. Трактир полон народу, пахнет едой, фруктами, взваром, компотом, человеческим телом. И никакого намека на кислый запах алкоголя. Сегодня не подавали даже пива. Впрочем, его никто и не заказывал. Еще чего не хватало – нарваться на недовольную отповедь. Странно то, что в зале находились не только мужчины, но и женщины с детьми. Были мамаши, которые пришли с младенцами на руках, кругом знакомые лица. Хм, а вот этого он не знает. Только что вошедший в зал мужчина никак не связан с его детством. Ничего удивительного. Этой горе в человеческом обличье уже явно за 60. К тому же незнакомец не из их квартала. У них тут никогда не проживали дворяне, даже самые обедневшие. А этот, по всему, видать, дворянин и не из последних. Одежда с виду простая, но добротная, из отличной ткани. На груди рыцарская цепь. Вот только герба не видно. Впрочем, он и не нужен. Не так много найдется людей столь героических пропорций. Не то что в Несвиже, а даже в известном мире. Значит, вот ты каков, сэр Жерар, барон Готине. Трудно не узнать его по известным описаниям, хотя раньше они и не встречались. Поздоровались, и тот присел напротив. Вроде и не гнал никого, но беседовавшие с Георгом парни тут же поспешили ретироваться. Им не место за одним столом с благородным. Вот они от греха подальше и свалили. Георгу же было все равно, благородный или нет. Не он вломился за чужой стол, это к нему подсели. Но возмущаться по этому поводу тоже не стал. Просто внимательно посмотрел на нового соседа. «Барон Готине», – представился гость. «Георг». «Хм, славное имя. Знавал я одного Георга. Он был моим другом. «Вижу, ты не удивлен». «Отчего же, очень даже. Но если вы имели в виду, что я догадался, кто решил разделить со мной трапезу, то да, я понял это сразу». «При моей деятельности подобная внешность – недостаток», – покручинился барон. «Хотя незаметно, что он сокрушается по этому поводу. Да и хватает у него на службе неприметных личностей. Но что ему понадобилось от Георга?» «Чем обязан, ваша милость?» «Просто зашел поесть. Что это у вас?» «А, мясо, сыр, хлеб. Вода?» «Матушке не нравится запах выпивки». «Чего изволить, ваша милость? Адам не доверил никому другому обслуживать благородного. Все то же, что и у молодого человека. Если позволите, я заметил, что он пьет воду, если ты про это. Но можешь записать на меня кувшин твоего лучшего вина. И это не шутка. Будет исполнено». «Не следует представляться даме, дыша на нее перегаром, коли ей это неприятно», — пожав плечами, объяснил свои действия барон, когда трактирщик ушел. «Зачем вам знакомиться с моей матерью?» — вперев грозный взгляд в барона и сжав кулаки, сквозь зубы прошипел Георг. «Плевать, что перед ним самый могущественный человек королевства. Да-да, именно так и есть. Король всего лишь король. Подлинная сила в руках вот этого дворянина, сидящего напротив него. Но стоит ему хотя бы помыслить против матушки, Георг порвет его похлеще любого вурдалака или оборотня. И никто не сможет его остановить. Если только смерть. Но он пока жив, а раз так, то никому не подступиться к той, кто для него дороже всех на свете». «Спокойно, молодой человек», – примирительно поднял руки барон. «Можете мне не верить, но никакого умысла в моих действиях нет. Просто мне стало интересно, что вы за человек такой. Зная о том, что имеете дело со мной, не пожелали отказаться от намерения посетить свою матушку?» Ни капли лжи в его словах не улавливалось. Похоже, именно так и есть. Спрашивать, с чего барон решил, что Георг догадался о его причастности к новой работе, наемник не стал. Зачем? Лишнее это, когда разговаривают два умных человека, понимающих друг друга с полуслова. Барону все больше нравился этот парень. Умен, прозорлив, что хорошо дополняет его остальные качества. Есть, правда, у него слабинка. Он как вскинулся, едва заподозрил опасность для матери. Но тут уж ничего не поделаешь, просто следует учитывать в будущем. И еще. Отчего-то не отпускало ощущение, что они уже встречались. Хотя Жерар знал точно, он никогда не видел этого молодого человека. Но навязчивая идея с занозой сидела с того момента, как только он его увидел. Потом пришло осознание, что парень просто на кого-то похож. Но вот на кого? «Ну и как, удовлетворили свой интерес?» «Вполне. Вы очень странный молодой человек». «Любопытный вывод». «Это не вывод, а только наблюдение. Начало наблюдений». «Я больше не собираюсь иметь с вами дело». Георг правильно истолковал слова барона. «В этот раз я согласился, только чтобы не вызвать ваше неудовольствие, но на этом все». «Девица, пока не выйдет замуж, тоже соблюдает невинность, но потом входит во вкус». «Вы слишком опасный партнер». «Согласен, но зато и выгодный. После возвращения вашу сотню ждет долгосрочный договор с короной. Не надо на меня так смотреть, выбора у вас нет». «Конечно, таких щедрых вознаграждений за разовое поручение не обещаю, но плата будет повыше, чем в королевской армии. Плюс к этому – постоянный заработок». «Мне больше нравится свобода». «Свобода – это только иллюзия. Никто не свободен в этом мире, даже король. Меньше всего король». «Ничего, вы еще поймете все выгоды от нашего сотрудничества». «Значит, выбора я лишен». «Не вопрос, скорее горький вывод». «Именно. Но если вы этого не поняли, когда догадались, кто ваш истинный наниматель, то я в вас разочарован. Но вижу, вы это поняли сразу. Это радует. ваше здоровье». Барон с самым серьезным видом отсалютовал ему кружкой с холодной водой. «Мне непонятно одно. Случись за Гроссом пленить моих людей, и уж тем более меня, они тут же поймут, кто именно стоит за всем этим». «Неправильно», – покачал головой Жерар. «Они и так знают, кто все эти годы снабжает кормельцев, не смирившихся со своей долей. Но поделать ничего не могут. Пока Кармель сотрясается от беспрерывных восстаний, Загрос не может позволить себе напасть на нас, и это на руку Несвишу. Правда, они не забывают натравливать на нас наших соседей, чтобы мы не могли усилиться. Вот такие игры происходят между нами, хотя из уст наших послов не пролилось ни одной гневной ноты. Незачем понапрасну сотрясать воздух. Признаться, ты меня позабавил, когда настоял на договоре с принцем. Ведь ты не обезопасишь этим ни себя, ни своих людей. Тебя прощает то, что ты просто пока не сталкивался с загросцами. Иноземные наемники там могут появиться лишь в качестве сопровождения торговых караванов. Их купцы имеют дело исключительно со своими соотечественниками. Все иные с оружием в руках приравниваются к бунтовщикам. Напрасно барон Готине считал, что Георг настолько уж не сведущ. Но справедливости ради нужно заметить, что ему было и невдомек, насколько та возня была деятельной. Фактически между Несвежем и Загросом шла многолетняя война, просто она велась чужими руками. Тот факт, что первых пока не смяли, говорило о борьбе на равных. Но и свои действия с принцем он не считал неверными. Хотя до сих пор не было никаких протестов, но все когда-то случается впервые, и он не хотел, чтобы началось именно с него. А с договором на руках он не нарушает никаких законов Несвежа, королю которого наплевать на законы соседей. Если он не займет сторону наемников, то получит неприятности у себя дома. Никому этого не надо, так что пусть барон потешается. Георг точно знал, что он делает. А потом появилась Аглая. Едва взглянув на эту женщину, Жерар на миг замер. Да, если раньше он хотел держать эту сотню наемников для своих поручений, потому что она показала себя с наилучшей стороны, как и ее командир, то теперь знал точно. Он никуда не отпустит от себя этого молодого человека. Вопреки своим же словам, Жерар не стал знакомиться с матушкой Аглаей, сразу направившись к столу, за которым сидел ее сын. Напротив, он поднялся и отошел в сторону, предоставив сыну и матери возможность свободно пообщаться. Сам он довольно быстро покинул трактир. «Георг, сынок, посмотри, кого я привела!» Лицо матери светилось счастьем. При виде улыбающегося во все 32 зуба парня его лет, Георг поднялся и со столь же радушной улыбкой протянул для приветствия руку. Ну и что с того, что их дорожки разошлись и уже давно? Детские годы не забываются, как и дружба. Да, между ними уже давно нет ничего общего, и говорить они могут только о своем прошлом, но кто сказал, что этого недостаточно? «Рэм, дружище!» «Здравствуй, Георг!» «Рэм едва узнал, что ты приехал, тут же привязался ко мне. Он сильно изменился, хотя и бродит все время с этими немытыми ребятами. Он следит за собой, больше не пачкает одежду и дырок совсем нет. Мальчик сильно поумнел». При этих словах Рэм стушевался. Когда-то он был чуть ли не самым чумазым среди мальчишек. Позже и начинал с нищеты. Но очень быстро сумел сделать карьеру в теневом мире благодаря своему уму, хладнокровию и жестокости. Об этом знали все вокруг, кроме разве что матушки Аглаи, живущей в своем собственном мире, где не было ни плохих, ни хороших, а все оставались ее детками. Он подошел к женщине, которая на его фоне выглядела очень уж маленькой, и, приобняв, поцеловал ее в темечко. При этом так зыркнул по сторонам, словно хотел выискать того, кто посмеет над ним насмехаться. Да только зря это. Посторонних тут не было. Сегодня вечером начинался праздник святой мученицы Аглаи. В церквях пройдет всенощная служба, но никто из них туда не пойдет. Всю ночь и завтра весь день Люди будут тянуться в этот трактир, заказывать еду, горячий взвар или холодный компот и ждать, когда к ним подойдет матушка Аглая. Она была их святой, их матушкой. Сегодня все они ее детки, и она не сомкнет глаз, пока не уйдет последний из них. А после, с сердцем переполненным нежностью и счастьем, уснет и проспит до следующего утра. А потом все опять вернется на круги своя, и начнется ее привычная жизнь. Очень скоро женщина позабыла о сыне и пошла по залу, подходя то к одному, то к другому столу. Она спрашивала одних, пеняла другим, брала на руки детей и младенцев, которых матери с готовностью ей протягивали. И от этого все светились радостью, охотно подставляя ей свои щеки и бороды, чтобы она могла их потрепать, как когда-то в детстве. Некоторым доставались и подзатыльники, но они покорно опускали головы и были рады, что их не обделили вниманием. Самое удивительное, в этот момент в глазах матушки Аглаи были любовь, счастье, ласка, нежность и ни капли безумия. Она вся лучилась довольством, потому что ее детки пришли ее навестить. «Как дела, Георг?» Отпив из кружки и разочарованно скривившись, там было отнюдь не вино, поинтересовался Рэм. «Налаживаются понемногу. Слышал, твой отряд опять в силе и почете. Есть немного. Ты не того, завязывал бы с этим. Ну что смотришь, эдак и сложишь голову, заклятое серебро». «И это говоришь мне ты? Сам ведь по кромке ходишь». «Я другое дело. Если любого из нас настигнет смерть, матушка Аглая будет искренне нас оплакивать, как своих детей. Но если убьют тебя, она просто умрет от горя». «Значит, я постараюсь, чтобы этого не произошло?» «Оно того стоит?» «Стоит. Понимаешь, поначалу я хотел романтики. А теперь не могу без риска и бушующей в жилах крови. Скисну я со скуки». «Да, в этом мы похожи». «Матушка опять была в трущобах?» С нескрываемой тревогой спросил Георг у друга детства. «Ты на этот счет не беспокойся». Тут же вскинулся тот. «Никто и не подумает ей навредить. Скажу по секрету. Если кто хочет без опаски ходить по городу, то может пристроиться с ней и следовать неподалеку. Никто из лихих не посмеет напасть в ее присутствии». «Твоя работа?» «Не только. Люди так постановили. И еще до меня. Мы лишь поддерживаем тот порядок». «Ясно. Ну, за встречу». «За встречу», тяжко вздохнув и подняв кружку с компотом, произнес Рэм.